Молитва об избавлении мужа от сомнений. Господи, я молю Тебя защитить разум моего мужа. Защити его от лжи, научи его отличать Твой голос от всякого другого, чтобы все его мысли были послушны Тебе, как Ты заповедал. Сделай так, чтобы он жаждал Твоего слова и Твоей истины и смог распознать неверные мысли. Дай ему силы противостать лжи, напоминай ему о том, что он имеет ум Христов. Пусть враг никогда не смутит его. Дай ему силы, власть наступает на всю силу вражию, чтобы он мог свидетельствовать о благой, угодной и совершенной Божьей воле. Помоги ему укрепляться Господом и могуществом силы Его, как Ты говоришь в Своем Слове. Ни о чем не беспокоиться, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывать свои желания пред Тобой, чтобы Твоя сила, которая превыше всякого ума, сохранила его сердце и мысли во Христе Иисусе. И, наконец, пусть он всегда мыслит о том, что честно, что справедливо, что чисто, что исполнено любви, что достойно и похвально. Я знаю, Господи, Ты сделаешь несравненно больше, нежели я прошу Тебя. Thank you.